тех пор у меня сохранилась очень дорогая для меня фотография. Я стою на сцене в пальтишке из красной тафты с воздетыми вот так, совсем как в молитве, руками, и этот мой жест означал: «Боже мой, я не погубила Федерико! Мы справились, благодарю Тебя, Господи!» «Я верующая. Благодарю Тебя, Господи, за этот чудесный подарок мне и Федерико, который на протяжении 2 лет боролся против стаи продюсеров, соглашавшихся делать фильм только при условии, что вместо меня будет играть другая актриса». Феллини рассказывает о фильме «Джинджер и Фред». «Мои сценарии — это всякие заметки, куда более важные, чем любой настоящий сценарий. Подлинная основа моей работы — черновики, постоянно находящиеся при мне чемоданчик, набитый фотографиями, газетными вырезками, образчиками материи, памяткой о продуманном костюме, а главное — наброски диалогов, реплик, сценок. В общем, пестрая мешанина. Иной раз и хотелось бы опубликовать полный сценарий какого-нибудь фильма, но сидящий во мне дух разрушения не дает ничего сохранять, заставляет все выбрасывать. Вот почему эти разнообразные вещественные доказательства собрать воедино совершенно невозможно. Хотя, когда смотришь фильм, они проступают на экране, пусть даже не целиком, а как узнаваемые приметы образов. Поначалу существовал всего-навсего короткий сюжетец, который мы набросали вместе с Тонино Гуэррой, не очень заботясь о проработке деталей. Должен, однако, заметить, что этакая небрежность, торопливость и необязательность, граничащая с желанием вообще все бросить, типичное наследие той поры, когда я был сценаристом, имеет в конечном счете не только негативные стороны, а несет в себе и некой провиденциально-позитивный элемент. Иными словами, все это позволяет относиться к стоящей перед тобой задаче не слишком всерьез и браться за работу, не испытывая особого чувства ответственности. Вынужденная обязательность для меня всегда нечто обременительное, давящее, отчего движения становятся неуверенными, а язык начинает заплетаться. А вот возможность кружить по боковым дорожкам, минуя центральную магистраль, работа в спешке, сохранившей что-то от студенческих лет и от журналистики, придает работе непринужденность, с какой много лет назад приходилось за 2 часа или к следующему утру выдавать материал на тему, подсказанную директором журнала Марк Аурелио де Беллисом. «По-моему, журналистика — великая школа, которая учит вырабатывать ценнейшие качества — спонтанность. Она позволяет не отождествлять себя полностью — это сковывает и вообще опасно — с тем, что ты делаешь. А способности, если они есть, в таких условиях вынужденной спешки проявляются лишь полнее. Я не утверждаю, что это единственно правильная система работы, и все же мне кажется, что у нее есть свои положительные стороны. Сюжет мы с Тонино Гуэррой набросали в наикратчайшие сроки, за неделю, не больше. Таким образом, накануне съемок у меня была только короткая история, которой могло бы хватить на 1 эпизод. А мне-то предстояло снимать настоящий фильм. Конечно, пришлось придумывать еще множество деталей, главным образом для того, чтобы сделать ощутимым постоянное присутствие телевидения. Повсюду телеэкраны, в каждой комнате мониторы, постоянно воспроизводящие что-то, передаваемое по телевидению. Пришлось позаботиться о целой серии рекламных вставок, диспутов, интервью, происшествий, телевикторин. И у меня получилась бесконечная лента, разматывающаяся в каждом итальянском доме 24 часа в сутки. Такова была декорация, на фоне которой происходило действие в «Джинджер и Фредди». Оставалось только придумывать его и снимать. Первые 3 недели съемок ушли на реализацию этой затеи, на создание материала, который потом демонстрировался телемониторами по ходу фильма. Нелегко было мне сдерживать свою страсть к пародии, но вряд ли, по-моему, следует пародировать нечто уже и без того само себя пародирующее. Феллини сердится. «Деспотизм агрессивность, разбой телерекламы, то и дело вторгающийся в фильм.